и пока молоды, скуку в комфорте никому не охота иметь. А это значит, что еще есть шанс застать тот кусочек жизни, который вот-вот станет глубоким ретро. Есть и артисты по прозвищу «динамисты». Страшно и ужасны они тем, что неуловимы для журналистов, которые носятся за народными любимцами, как за самым большим дефицитом. Среди этих артистов Николай Караченцев. Чтобы получить его не в движении, пришлось сесть в поезд «Красная стрела», следующий по маршруту Москва-Петербург. В жизни не приходилось спать рядом с народным артистом. Это оказалось делом весьма противным и мучительным, близким к ночному кошмару. Народный артист храпел громко и выразительно, однако без малейшей претензии на высокохудожественность. Слушая его басовые рулады, я усомнилась в истине талантливый человек во всем талантлив. И именно в этот момент артист тяжело перевернулся, уткнувшись носом в стенку вагона, и затих. Так мы ехали с Николаем Петровичем Караченцевым. Он на съемке, я в попытке взять интервью у артиста с репутацией «черного ящика». В этой истории одной ночи и одного дня я чувствовал себя как в метро, где то и дело объявляют: «Осторожно, двери закрываются». Курить в отведенных местах — это нарушение прав свободы. Прима для народного артиста — не лез в дружбу к властимущим. Москва, Петербург. Вошли в вагон. Николай Петрович скинул куртку, пиджак серый, черную куриную лапку, растянулся на своей полке номер 6, закурил. «А если проводник?» «Я буду извиняться. Для меня ужасно дискомфортно, в общем, курить в сортире, в отведенных местах. Это нарушение прав человека. Кофе здесь, а это там. Мухи отдельно, бульон, дальнейшие сравнения неприличны, но не буду их произносить. Мы разговариваем, или стоп, пошли в тамбур». «Да как-то ни к чему это. Когда в Ригу едешь, там еще и пепельницу ставят». А тут на столике нарисовался милый сердцу дорожный натюрморт. Плоская высокая фляжка и стопка бутербродов. Душа просила чего угодно, только не работы. Я вам рассказывал анекдот про новую квартиру. Матерный. А про томатный сок нет? В бар прибегает человек, весь растрепанный, спрашивает: «У вас сок есть? Какой?» — уточняет бармен. «Томатный». Бармен дает стакан томатного сока, тот за шиворот его фигак и убегает. Второй прибегает: «У вас сок есть? Какой? Томатный». И снова стакан за шиворот выливает и убегает. Третий влетает: «У вас сок есть? Томатный». «Нет томатного, есть сливовый», — расстроенным голосом. «Ну давайте сливовый». Стакан сливовый за шиворот и убегает. Бармен кричит вслед: «Стой! Что вы всякую фигню за шиворот-то льете? А что, есть томатный?» «Николай Петрович, вы едете на 2 дня в Питер. Что же такую здоровую сумку за собой тащить?» «Это моя дурацкая манера. У меня тут кипятильник. У меня тут спортивные принадлежности для тенниса, тапочки, много всего». Поезд чух-чух-чух-чух-чух-чух, тонкостенные стаканчики об фляжечку, звяк-звяк-звяк. «А я как возьму да напишу, что мы с вами водку пьем?» Ну и нормально.